5. Я выпрямляюсь, когда на горизонте появляются пики Адирондака. Их вид заставляет мое сердце биться чуть сильнее. Я пытаюсь игнорировать этот фоновый шум. Водитель сворачивает шоссе и объявляет: «Мы почти на месте, мисс Дэвис». И я сразу начинаю волноваться сильнее. Машина едет по гравию, по обеим сторонам дороги тянется лес, который с каждым метром становится все гуще и мрачнее. Вперед тянутся темные ветки, иногда они переплетаются друг с другом. Огромные сосны заслоняют солнце. На земле растут побеги, колючки, валяется листва. Я понимаю, что пейзаж похож на одну из моих картин. Вскоре мы добираемся до кованых ворот. Это единственный путь в лагерь Соловей. Они распахнуты настежь, словно приглашают внутрь. Однако сама обстановка скорее выглядит угрожающе. Дорогу обрамляют метровые каменные стены, углубляющиеся в лес. Кованая арка над дорогой создает ощущение, будто ты въезжаешь на кладбище. Лагерь показывает себя не сразу. Я вижу разные детали, словно поставленные на место сценографом. Все они — наследство той эпохи, когда территория принадлежала только Харрисам. Здание ремесел и искусств раньше было конюшней. Оно выкрашено в белый цвет и напоминает пряничный домик. Прямо перед ним расположена клумба с крокусами и тигровыми лилиями. Дальше я вижу столовую, бывший сарай для сена. Она не такая красивая, но отлично служит своей цели. Боковая дверь отъезжает, и рабочие заносят ящики с едой, приехавшие на грузовике. Справа от меня за деревьями спрятались коттеджи. Я вижу кусочки крыш, покрытые мхом, и фрагменты сосновой обшивки. Внутрь заселяются девочки. Голые ноги, стройные руки, блестящие волосы. На первый взгляд лагерь совсем не изменился, и это очень странное чувство. Мне кажется, что я отправилась в прошлое и одной ногой нахожусь там. Однако что-то не так. Во всем чувствуется запущенность, паутиной пробравшаяся в каждый уголок. Я замечаю все новые отличия. Теннисные корты и стрельбище совсем запустели. Корт пробит колючками. Трава на стрельбище выросла по колено. Вдали гниют вязанки сена, на которых раньше стояли мишени. На крыше почти безупречного здания ремесел и искусств сидит мужчина и приколачивает черепицу. Мы проезжаем мимо. Он опускает молоток и смотрит на меня. Я пялюсь в ответ и вдруг узнаю его. Помню, что он шатался по лагерю и все чинил. Тогда он был моложе и красивее. Вечно ходил напряженный, мрачный и загадочный. Кого-то это пугало, кому-то нравилось. «А я бы подержалась за его инструмент», — сказала за обедом Вивиан, и мы все закатили глаза. Я машу ему рукой. Узнает ли он меня? Мужчина снова смотрит на черепицу и колотит дальше. К тому времени машина добирается до круга перед особняком, вторым домом Френни. Ей, конечно, повезло. У большинства людей такого количества домов просто нет. Особняк служит своей цели с тех самых пор, как был построен ее дедушкой на берегу рукотворного озера. Летний дом для семьи, выбравшей природу, а не Ньюпорт. Особняк выглядит, как и все старые постройки, мрачно и величественно. Я думаю о том, сколько всего ему довелось пережить. Его не пощадили годы, бури и секреты. «Мы приехали», — говорит водитель, останавливая машину у красной двери. «Я достану вещи из багажника». Я выхожу из машины. У меня затекли ноги и болит спина. Делаю вдох и понимаю, что забыла, как пахнет свежий воздух. Чистотой и соснами. Ароматы города совсем другие. Я немедленно вспоминаю забытые моменты. Мы гуляли по лесу с Вивиан. Я сидела в одиночестве на берегу озера, опустив ноги в воду, не наблюдая ни за чем в особенности и созерцая все сразу. Аромат манит меня, зовет вперед, и я начинаю шагать, сама не знаю куда. «Сейчас вернусь, мне надо размяться», — говорю я водителю. Тот достает мой чемодан и ящик принадлежностей для рисования. Я иду вокруг особняка на травянистый склон и вижу, что свежий воздух привел меня к полуночному озеру. Оно больше, чем мне помнилось. В моей памяти оно стало подобно пруду в Центральном парке, нечто заключенное в границе, подвластное человеку. На самом деле оно просто громадное. Оно блестит, притягивает к себе внимание и главенствует в этом пейзаже. Деревья на берегу клонятся к нему, опуская ветви над водой. Я иду по лужайке и добираюсь до пристани. На ней закреплены две моторки. Рядом стоят рейки, на которых вверх дном сложены каноэ. Я иду по пристани. Ноги соскальзывают в щели между досок, звук шагов эхом отражается от воды. На самом краю я останавливаюсь и смотрю на другой берег, в километре отсюда. На той стороне лес гуще. Стена листвы поблескивает на солнце, выглядит маняще и в то же время грозно. Я все еще смотрю туда, когда слышу шорох кроссовок в траве. Он сменяется гулкими шагами по пристани. Я не успеваю обернуться, как высокий мелодичный голос уже разносится по ветру. «Вот ты где!» По пристани спешит женщина, 20 с небольшим лет. На земле стоит мужчина того же возраста. Они молоды, загорелы и подтянуты. Если бы не официальная экипировка лагеря, я бы решила, что они модели Джей Крю. Оба светятся, словно кучу времени проводят на открытом воздухе. «Ты Эмма, правильно?» — спрашивает женщина. «Ура! Ты приехала!» Я протягиваю руку, но меня с энтузиазмом обнимают. Френни бы не оценила. «Ужасно приятно познакомиться», — говорит она, сбив дыхание. «Я Минди, невеста Чета». Она показывает на парня на берегу, и я не сразу понимаю, что это Честер, младший сын Френни. Он вырос в красивого, крепкого и стройного мужчину. Честер такой высокий, что нависает надо мной и Минди, слегка сутулясь, будто стесняясь своего роста. Да уж, это во мне низкий, тощий мальчишка, которого я видела в лагере. Но некоторые черты по-прежнему угадываются. Песочные волосы лезут ему в глаза, улыбка застенчивая. «Привет», — говорит он. «А я как раз по новой знакомилась с озером», — отвечаю я, тут же чувствуя, что это скорее озеро знакомится со мной. «Разумеется», — отзывается Минди, ни словом не упоминая, что уйти к воде, не поздоровавшись с хозяевами, очень невежливо. «Здорово, правда? Хотя погода ему не помогает, дождя не было несколько недель. Мне кажется, оно слегка пересохло». После ее слов я замечаю красноречивые признаки засухи. Стебли растений на берегу снизу коричневые, раньше они стояли в воде. В первый раз я тоже попала в засуху. Дождя не было пару недель. Я помню, как забралась в каноэ, оставляя следы на оголенной земле между берегом озера и водой. Точно такая же полоса пролегает и сейчас. Минди хватает меня за руку и стягивает с пристани. «Мы так рады, что ты вернулась, Эмма. Френни просто в восторге. Я уверена, что лето будет замечательное». Я подхожу к Чету и пожимаю ему руку. «Эмма Дэвис, думаю, вы меня не помните». Мне, конечно, хотелось бы этого. «Мечты, мечты». Бровь над глазом Чета, не спрятанным под челкой, поднимается. «О, я вас очень хорошо помню», — кратко заявляет он. «Перед заселением нужно поговорить с Френни», — говорит Минди. «По поводу. У нас возникла проблема с местами. Не волнуйтесь, Френни все исправит». Бросив Чета, она берет меня под руку и ведет по склону в особняк. Я впервые захожу внутрь. К моему удивлению, все совсем не так, как я себе представляла. Я всегда думала, что там интерьеры в стиле журнала Architectural Digest, эдакий загородный шик, в котором проводят Рождество кинозвезды, уезжающие в Аспен. Особняк совсем другой. Там темно, воздух затхлый, пропитанный столетним дымом, запахом камина. Прихожая ведет в гостиную, заставленную старой мебелью. По стенам висят рога, шкуры и старинное оружие. Ружья. Охотничьи ножи с толстыми лезвиями. Копье. «Рухлядь, да?» — спрашивает Минди. Я обожаю старину, но некоторые вещи уже просто хлам. Когда Чет привез меня сюда в первый раз, у меня было чувство, что я сплю в музее. До сих пор не привыкла. Но если нужно провести лето в лагере, чтобы произвести впечатление на будущую свекровь, я за. Минди явно болтушка. Это утомляет, зато можно выяснить много полезной информации. Мы проходим небольшую комнату, и я спрашиваю: «А это что?» «Кабинет», — отвечает она. Я сворачиваю шею, чтобы заглянуть внутрь. Одна стена завешена фотографиями в рамках, на другой — книжная полка. Я вижу уголок письменного стола, дисковый телефон и светильник Тиффани. «В этой розетке я заряжаю телефон», — говорит Минди. «Ты тоже можешь ею пользоваться. Только следи за тем, чтобы Фрэнни тебя не поймала. Она хочет, чтобы мы выключили технику и включились в природу. Что-то в этом духе». «И как сигнал?» Минди зловеще хихикает. «Просто ужасно. Одна полоска. Я даже не знаю, как все эти девчонки выживут». «Им запрещено пользоваться телефонами?» «Разрешено, пока не сядет батарейка. Никакого электричества в коттеджах, помнишь? Это приказ Фрэнни». По правую руку на второй этаж ведет лестница с узкими крошечными ступеньками. Под ней находится дверь, которая сливается со стеной. Я опознаю ее по латунной ручке и старомодной замочной скважине. «А это что?» — спрашиваю я. «Подвал», — говорит Минди. «Я там никогда не была. Уверена, что он заставлен старой мебелью и завешен паутиной». Мы идем дальше. Минди играет роль гида и рассказывает о семейных реликвиях. Вот портрет Бьюкана Харриса. Я могу поклясться, что он принадлежит кисти Джона Сингера Сарджента. Минди кратка. «Он стоит кучу денег». Вскоре мы выходим на заднюю террасу, которая тянется от края до края. Около перил стоят деревянные ящики с цветами. По террасе разбросано несколько столиков и кресел адирондок. Все они выкрашены в красный, как входная дверь. Два кресла заняты Фрэнни и Лотти. Обе одеты так же, как Чет и Минди. Шорты цвета хаки и майка поло с эмблемой лагеря. Фрэнни созерцает полуночное озеро с террасы. Лотти что-то печатает на айпаде. Когда мы с Минди выходим из дома, она бросает на нас взгляд. «Эмма», — улыбается она, обнимая меня, — «сегодня день такой. Ты даже не представляешь, как мы рады видеть тебя здесь». «Это просто замечательно», — соглашается Фрэнни. В отличие от Лотти, она не встает с кресла, чтобы поздороваться со мной. Я удивляюсь, а потом замечаю, что выглядит она бледной и изможденной. Это наша первая встреча за несколько месяцев. Перемена в ее внешности разительна. Я полагала, что обожаемое озеро укрепит ее дух, но оказалось совсем наоборот. Фрэнни выглядит старой. Другое слово подобрать сложно. Она видит, что я пялюсь, и замечает. «Дорогая, я вижу в твоих глазах тревогу. Не думай, что я не замечаю. Но не бойся, я просто устала из-за дел. Уже забыла, как сильно выматывает день заезда. Ни одной свободной минутки. Завтра буду как новенькая». «Тебе стоит отдохнуть», — говорит Лотти. «А я чем занимаюсь?» — рисковато реагирует Фрэнни. Я кашляю, а потом спрашиваю. «Вы хотели меня видеть?» «Да, боюсь, у нас есть небольшая проблема». Фрэнни слегка хмурится. «Я вспоминаю, что 15 лет назад наш Вольво приехал в лагерь около 11 вечера, и тогда она тоже не улыбалась». «Я не ждала тебя. Когда ты не приехала вовремя, я решила, что вы передумали». «Проблема?» — уточняю я басом от волнения. «Звучит очень драматично, да?» — отзывается Фрэнни. «Назовем это затруднением». «Затруднением?» «Да, мы не знаем, куда тебя поселить». «Ой», — говорю я, снова проваливаясь в воспоминания. «В прошлый раз я сказала что-то в том же духе. Но тогда можно было винить мое опоздание». Девочки заселились в коттедже. Еще утром их разделили по возрасту. В коттеджах моих сверстниц места не оказалось. Мне пришлось заселиться к тем, кто был на несколько лет старше. Именно так я оказалась с Вивиан, Натали и Эллисон и немедленно стала бояться их гигантского жизненного опыта, отсутствия прыщей и взрослых сформировавшихся тел. Теперь, по словам Френни, все обстоит с точностью да наоборот. Я собиралась поселить преподавателей отдельно, выделить каждый по коттеджу, чтобы вам было комфортно. Но случилась заминка. К нам приехало больше девочек, чем мы рассчитывали. «На 15 больше», — вставляет Лотти. «Поэтому преподавателям придется жить с ними». «А почему бы им всем не заселиться в один коттедж?» — интересуюсь я. «Я ей то же самое сказала», — кивает Лотти. «В теории это неплохая идея», — объясняет Френни. «Но вас пятеро, а кроватей только 4. Одному человеку все равно придется жить с девочками, и это окажется несправедливым». «Мы не можем остановиться в особняке». «Особняк только для членов семьи», — доносится от перил голос Минди. «Именно там, в углу, она и слушает наш разговор. Сейчас она показывает нам безымянный палец с кольцом. Да, так-то ей не хватает, но все понятно. Минди — семья. Я — нет». «Минди хотела сказать, что я была бы рада принять вас всех», — мягко говорит Френни. «Но нам не хватит места. Этот дом бывает обманчив. Снаружи он кажется просто огромным. На деле тут очень мало спален. Особенно если учитывать 5 преподавателей. А ты сама знаешь, что любимчиков у меня нет. Так что прошу прощения». «Все нормально», — говорю я, хотя это не так. «Мне 28, и следующие 1.5 месяца мне придется жить с незнакомыми подростками. На такое я точно не соглашалась. Но выхода, кажется, нет». «Ненормально», — говорит Френни. «Это неловкая ситуация, и мне очень жаль. Если ты решишь сесть в машину и уехать домой, я все пойму». «Да, подобная мысль уже успела прийти мне в голову, но сейчас у меня нет дома. В него въезжает та художница, а остальные квартиры в городе наверняка расписаны до августа. Так уж сложилось, как любит говорить Марк». «Я хотя бы коттедж могу выбрать самостоятельно?» «Сейчас все заселяются, но, думаю, стоит рискнуть. Где бы ты хотела жить?» Я прикасаюсь к браслету, кручу его. «В Кизиле. Именно там я жила 15 лет назад». Френни молчит, но я знаю, о чем она думает. Выражения ее лица быстро сменяют друг друга. Смущение, понимание, гордость. «Ты уверена?» «Да я даже не уверена, не зря ли приехала». И все-таки я киваю, пытаясь убедить и Френни, и себя. Френни покупается на мою браваду и говорит Лотти: «Размести Эмму в Кизиле». Потом Френни поворачивается ко мне: «Ты либо очень смелая, либо очень глупая, Эмма. Я не могу понять». «Наверное, я тоже. Я приехала, так что во мне хватает и того, и другого».